Положка осталась. Судьба распорядилась весьма необдуманно, лишив ее здоровой конкуренции, и бабка, оказавшись единственной дурочкой на весь город, приобрела головокружение от безграничных возможностей. Если прежде она осаждала только Пристенье, то теперь шаталась и по крепости, и по Успенке, предпочитая, впрочем, Успенку всем остальным маршрутам. Правда, поговаривали, что головокружение и не столь давно появившаяся кособокость у нее вовсе не от возможностей, а от хорошего удара неизвестным кулаком. Но, однако, удар не мешал бабке шастать да высматривать, и она кружила по Успенке, все суживая и суживая круги у тихого домика, когда-то принадлежавшего Марусе Прибытковой, а теперь Розе. И виноватой в этих хищных кругах оказалась Молгожатка, сама не зная о своей невольной вине. Дело в том, что Малпочка начала напевать, а если никто не видел, то и скакать на одной ножке. Ей пришлось отдаваться раньше, чем влюбляться. Женщина вызрела в ней прежде девушки. Это случается сплошь да рядом и обычно порождает горько-циничных особ, презирающих мужчин для всех и себя для себя. И Молгожатка шла по тому же пути, но, к счастью, не успела зайти далеко, потому что влюбилась. Влюбилась впервые в своей короткой жизни, совершенно по-девчоночьи, несмотря на привокзальные улицы, мадам Переглядову, амплуа пажа в дилижансе, и начала пить. Беспричинно грустить, хохотать, плакать, скакать на одной ножке. Ну, что вы скажете, увидев девчонку, у которой смех переходит в слезы, а слезы высыхают от хохота? То, что я уже сказал. Не так ли? А бабка Палашка кружила рядом и не только сказала себе то же самое, но и задала вопрос, а в кого же она влюбилась? И в поисках ответа начала сужать круги. Господи, сколько же все-таки причин у следствий. Когда над этим начинаешь задумываться, руки опускаются, поскольку никогда и никто не в силах собрать в единый узел все нити, обусловившие то или иное событие. И возникает прямолинейность построения, элементарность сюжета, обыденность творческой фантазии автора. А на самом-то деле весь вопрос в том, сколько же причин у следствий. Ведь даже то, что Коля по характеру был застенчив и никому никогда не рассказывал о своей любви, тоже одна из причин того, что случилось впоследствии. Но пока рана его никак не желала затягиваться, хотя Курт Иванович извлек пулю и хорошо обработал дырку. Ночами цыган метался в жару. Днем обессиленный приходил в себя, и старый фельдшер все настоятельнее требовал консультации самого Оглоблина. «Никита Антонович, три средних медицинских головы», — сердито внушал он. «Ты умеешь считать? Ну, тогда зови Оглоблина, потому что у меня только одна половина медицинской головы». А Роза все не решалась, все колебалась. Она не была знакома со знаменитым хирургом, а просить еще раз Петра Петровича считала неудобным. Молгожатка сердилась, настаивала, даже плакала. Роза все соображала, кто в крепости может уговорить доктора посмотреть Колю при условии нарушения им служебного долга. Не донесение в полицию о пулевом ранении. Циркуляр, обязывающий всех медицинских служителей от профессора до сиделки непременнейшим образом доносить в ближайший участок раненых, подписанный генерал-адъютантом Опричниксом, был известен всему городу. «Если ты не пригласишь Оглоблина, то я сама пойду к нему». Молгожатка уже стучала ножками. «И возьмешь с него слово нарушить служебный долг?» «Нет, так не годится. Я должна найти способ. Я должна».